Глава третья. Ян. Пятница плавно подходит к концу. Ну и жаркий выдался день. Неужели последняя операция закончена? Срываю с рук окровавленные перчатки, маску. Медсестра и ассистент весело переговариваются. Зазывают меня на пару бокалов в бар через дорогу. Как-никак пятница. Но я лишь рассеянно отмахиваюсь. Тщательно мою руки в раковине, а потом иду в ординаторскую. В почти пустом холле меня окликает второй хирург, Арина Кузнецова. Она на ходу подхватывает меня под руку и приветливо улыбается. «Ян, ты на банкет к Наташе идешь?» Я досадливо морщусь. «Сегодня празднует день рождения наша общая коллега из Центральной городской больницы. И я в числе приглашенных». «Не ехать нельзя. С Натальей Николаевной нас связывает многолетнее сотрудничество. Город у нас небольшой. Настоящих специалистов можно по пальцам сосчитать, так что не идти нельзя. Обидеться». «Вот только немного посижу в тишине и прохладе и буду выдвигаться». Киваю согласно. «Ты приедешь на банкет с Соней?» Я усмехаюсь. «Естественно». «Я должна тебя предупредить, Ян. Не то чтобы я сплетница, просто...» Я притормаживаю посреди холла, приподнимаю бровь. «Мы с Ариной знакомы еще со студенчества. Не пойму, отчего она мнется?» «В чем дело? Говори уже, не томи». «Ян, Катя вернулась в город». Что-то больно бьет под дых. Да так сильно, что темнеет в глазах. Кажется, мне не хватает воздуха. Еще миг и задохнусь. «Катя?» — уточняю глухо. Пытаюсь справиться с эмоциями, но выходит плохо. Арина кивает. «И как она? Замужем? Дети есть?» Спрашиваю вроде бы отстраненно, но яд так и сочится сквозь слова. «Не замужем она, Ян. А вот ребенок есть. Сын. Пойми, я не сплетница». Но птичка принесла на хвосте,